Федор Достоевский. Бобок. На этот раз помещаю записки одного лица. Это не я, это совсем другое лицо. Я думаю, более не надо никакого предисловия. Записки одного лица. Семен Ардальонович третьего дня мне как раз... Да будешь ли ты, Иван Иванович, когда-нибудь трезв? Скажи на милость. Странное требование. Я не обижаюсь, я человек робкий, но однако же вот меня и сумасшедшим сделали. Списал с меня живописец портрет из случайности. Все-таки ты, говорит, литератор. Я дался, он и выставил. Читаю. Ступайте смотреть на это болезненное, близкое к помешательству лицо. Оно пусть, но ведь как же, однако, так прямо в печати. В печати надо все благородное, идеалов надо, а тут... Скажи, по крайней мере, косвенно, на то тебе слог. Нет, он косвенно уже не хочет. Ныне юмор и хороший слог исчезают, и ругательства за место остроты принимаются. Я не обижаюсь. Не дай бог, какой литератор, чтоб с ума сойти. Написал повесть, не напечатали, написал фельетон, отказали. Этих фельетонов я много по разным редакциям носил, везде отказывали. Соли, говорят, у вас нет. Какой же тебе соли? Спрашиваю с насмешкой. Оттической? Даже и не понимает. Перевожу больше книгопродавцам с французского. Пишу и объявления купцам. Редкость, красненький, дескать, чай с собственных плантаций. За панегирик его превосходительству покойному Петру Матвеевичу большой куш хватил. Искусство нравится дамам, по заказу книгопродавца составил. Вот этаких книжек я штук 6 в моей жизни пустил. Вольтеровый бонмо хочу собрать, да боюсь, не пресно ли нашим покажется. Какой теперь Вольтер? Нынче дубина, а не Вольтер. Последние зубы друг другу повыбили. Ну вот и вся моя литературная деятельность. Разве что безмездно письма по редакциям рассылаю за моего полную подписью. Все увещания и советы даю, критикую и путь указую. В одну редакцию на прошлой неделе 40-е письмо за 2 года послал. 4 рубля на одни почтовые марки истратил. Характер у меня скверен, вот что. Думаю, что живописец списал меня не литературы ради, а ради 2 моих симметрических бородавок на лбу. Феномен, дескать. Идей-то нет, так они теперь на феноменах выезжают. Ну и как же у него на портрете удались мои бородавки? Живые! Это они реализмом зовут. А насчет помешательства, так у нас с прошлого года многих в сумасшедшие записали. И каким слогом? При таком, дескать, самобытном таланте. И вот что под самый конец оказалось. Впрочем, давно уже надо было предвидеть. Это еще довольно хитро. Так что с точки чистого искусства даже и похвалить можно. Ну а те вдруг еще умней воротились. То-то. Свести-то с ума у нас сведут, а умней-то еще никого не сделали. Всех умней, по-моему, тот, кто хоть раз в месяц самого себя дураком назовет. Способность ныне неслыханная. Прежде, по крайности, дурак хоть раз в год знал про себя, что он дурак. Ну, а теперь ни-ни. И до того замешали дела, что дурака от умного не отличишь. Это они нарочно сделали. Припоминается мне испанская острота, когда французы 2,5 века назад выстроили у себя первый сумасшедший дом. Они заперли всех своих дураков в особенный дом, чтобы уверить, что сами они люди умные. Оно и впрямь. Тем, что другого запрешь, в сумасшедший своего ума не докажешь. Ка с ума сошел, значит, теперь мы умные. Нет, еще не значит. Впрочем, черт, и что я своим умом развозился? Брюжу, брюжу. Даже служанке надоел. Вчера заходил приятель... «У тебя, говорит, слог меняется, рубленый. Рубишь, рубишь, и вводное предложение. Потом к вводному еще вводное, потом в скобках еще что-нибудь вставишь, а потом опять зарубишь, зарубишь». «Приятель прав, со мной что-то странное происходит. И характер меняется, и голова болит. Я начинаю видеть и слышать какие-то странные вещи. Не то чтобы голоса, а так, будто кто подле. Бобок, бобок, бобок». «Кто такой бобок?» «Надо развлечься». Ходил развлекаться, попал на похороны. Дальний родственник. Коллежский, однако, советник. Вдова, 5 дочерей, 2 девицы. Ведь это только по башмакам, так во что обойдется. Покойник добывал, ну а теперь пенсионишка. Подожмут хвосты. Меня принимали всегда нерадушно. Да и не пошел бы я и теперь, если бы не экстренный такой случай. Провожал до кладбища в числе других. Сторонятся от меня и гордятся. Ведь мундир мой действительно плоховат. Лет 25, я думаю, не бывал на кладбище. Вот еще местечко. Во-первых, дух. Мертвецов 15 наехало. Покровы разных цен. Даже было два катафалка. Одному генералу и одной какой-то барыне. Много скорбных лиц, много и притворной скорби, а много и откровенной веселости. Причту нельзя пожаловаться, доходы. Но дух, дух, не желал бы быть здешним духовным лицом. В лица мертвецов заглядывал с осторожностью, не надеясь на мою впечатлительность. Есть выражения мягкие, есть и неприятные. Вообще улыбки не хороши, а у иных даже очень. Не люблю сняться. За обедней вышел из церкви на воздух. День был сероват, но сух. Тоже и холодно. Ну да ведь и октябрь же. Походил по могилкам. Равные разряды. Третий разряд в 30 рублей. И прилично, и не так дорого. Первые два в церкви и под папертью. Но это кусается. В третьем разряде за этот раз хоронили человек 6, в том числе генерала и барыню. Заглянул в могилки. Ужасно. Вода. И какая вода? Совершенно зеленая и... Ну да уж что. Поминутно могильщик выкачивал черпаком. Вышел, пока служба побродить за врата. Тут сейчас богадельня, а немного подальше и ресторан. И так себе не дурной ресторанчик, и закусить, и все. Набилось много и из провожатых. Много заметил веселости и одушевления искреннего. Закусил и выпил. Затем участвовал собственноручно в отнесении гроба из церкви к могиле. Отчего это мертвецы в гробу делаются так тяжелы? Говорят, по какой-то инерции, что тело будто бы как-то уже не управляется самим, или какой-то вздор в этом роде. Противоречит механике и здравому смыслу. Не люблю, когда при одном лишь общем образовании суются у нас разрешать специальности, а у нас это сплошь. Штатские лица любят судить о предметах военных и даже фельдмаршальских, а люди с инженерным образованием судят больше о философии и политической экономии. На литию не поехал. Я горд. Если меня принимают только по экстренной необходимости, то чего же таскаться по их обедам, хотя бы и похоронным? Не понимаю только, зачем остался на кладбище, сел на памятник и, соответственно, задумался. Начал с московской выставки, окончил об удивлении, говоря вообще как о теме. Об удивлении я вот что вывел. Всему удивляться, конечно, глупо, а ничему не удивляться гораздо красивее и почему-то признанно за хороший тон. Но вряд ли так в сущности. По-моему, ничему не удивляться гораздо глупее, чем всему удивляться. Да и кроме того, ничему не удивляться почти то же, что ничего и не уважать. Да глупый человек и не может уважать. «Да я прежде всего желаю уважать. Я жажду уважать», — сказал мне как-то раз на днях один мой знакомый. «Жаждет он уважать». «И боже», — подумал я, — «что бы с тобой было, если б ты это дерзнул теперь напечатать?» Тут-то я и забылся. Не люблю читать надгробных надписей, вечно тоже. На плите подле меня лежал недоеденный бутерброд, глупо и не к месту. Скинул я его на землю, так как это не хлеб, а лишь бутерброд. Впрочем, на землю хлеб крошить, кажется, не грешно, это на пол грешно. Справиться в календаре Суворина. Надо полагать, что я долго сидел, даже слишком, то есть даже прилег на длинном камне в виде мраморного гроба. И как это так случилось, что вдруг начал слышать разные вещи? Не обратил сначала внимания и отнесся с презрением, но однако разговор продолжался. Слышу звуки глухие, как будто рты закрыты подушками, и при всем том внятные и очень близкие. Очнулся, присел и стал внимательно вслушиваться. «Ваше превосходительство, это просто никак невозможно. Вы объявили в червях, я вестую, и вдруг у вас 7 в бубнах. Надо было условиться заранее насчет бубенц». «Что же значит играть наизусть? Где же привлекательность?» «Нельзя, ваше превосходительство. Без гарантии никак нельзя. Надо непременно с болваном, и чтобы была одна темная сдача». «Ну, болвана здесь не достанешь». Какие заносчивые, однако, слова. И странно, и неожиданно. Один такой веский и солидный голос, другой как бы мягко услощенный. Не поверил бы, если бы не слышал сам. На литии я, кажется, не был. И, однако, как же это здесь в преферансе, какой такой генерал? Что раздавалось из-под могил, в том не было и сомнения. Я нагнулся и прочел надпись на памятнике. «Здесь покоится тело генерал-майора Первоедова, таких-то и таких орденов кавалера». «Хм. Скончался в августе сего года, 57. Покойся, милый прах, до радостного утра». «Хм, черт, в самом деле генерал». На другой могилке, откуда шел льстивый голос, еще не было памятника. Была только плитка, должно быть, из новичков. По голосу надворный советник. Послышался совсем уже новый голос, в саженях в пяти от генеральского места и уже совсем из-под свежей могилки. Голос мужской, простонародный, но расслабленный, на благоговейно умиленный манер. Опять он икает. Раздался вдруг брезгливый и высокомерный голос раздраженной дамы, как бы высшего света. «Наказание мне подле этого лавочника!» «Ничего я не икал, да и пищи не принимал, а одно лишь это мое естество! И все-то вы, барыни, от ваших здешних капризов никак не можете успокоиться!» «Так зачем вы сюда легли?» «Положили меня, положили с супругой малые детки, а не сам я возлег. Смерть и таинство. И не лег бы я подле вас ни за что, ни за какое злато, а лежу по собственному капиталу, судя по цене-с. Ибо это мы всегда можем, чтобы за могилку нашу по третьему разряду внести». «Накопил? Людей обсчитывал?» «Чем вас обсчитаешь-то, коль с января, почитай, никакой вашей уплаты к нам не было? Счетец на вас в лавке имеется». «Но это уж глупо. Здесь, по-моему, долги разыскивать очень глупо. Ступайте наверх, спрашивайте у племянницы, она наследница». «Да где уж теперь спрашивать ты и куда пойдешь? Оба достигли предела и пред судом Божьим во гресех равны». «Во гресех», — презрительно передразнила покойница. «И не смейте совсем со мной говорить». «О-хо-хо-хо-хо! Однако лавочник-то бары не слушается, ваше превосходительство». «Почему же бы ему и не слушаться?» «Ну да известно, ваше превосходительство, так как здесь новый порядок». «Какой же это новый порядок?» «Да ведь мы, так сказать, умерли, ваше превосходительство». «Ах да, ну все же порядок». «Ну одолжили, нечего сказать, утешили. Если уж здесь до того дошло, то чего же спрашивать в верхнем-то этаже? Какие, однако же, шутки?» Продолжал, однако, выслушивать, хотя и с чрезмерным негодованием. «Нет, я бы пожил. Нет, я, знаете, я бы пожил». Раздался вдруг чей-то новый голос где-то в промежутке между генералом и раздражительной барыней. «Слышите, ваше превосходительство, наш опять за то же. По три дня молчит, молчит, и вдруг я бы пожил. Нет, я бы пожил. И с таким, знаете, аппетитом». «И с легкомыслием». «Пронимает его, ваше превосходительство, и, знаете, засыпает, совсем уже засыпает, с апреля ведь здесь, и вдруг я бы пожил». «Скучновато, однако», — заметил его превосходительство. «Скучновато, ваше превосходительство, разве Авдотью Игнатьевну опять поддразнить?» «Нет уж, прошу уволить, терпеть не могу этой задорной криксы». «А я, напротив, вас обоих терпеть не могу!» — брезгливо откликнулась Крикса. «Оба вы самые прискучные, ничего не умеете рассказать идеального! Про вас, ваше превосходительство, не чваньтесь, пожалуйста, одну историйку знаю, как вас из-под одной супружеской кровати поутру лакей щеткой вымел!» «Скверная женщина!» — сквозь зубы проворчал генерал. «Матушка Авдотья Игнатьевна!» — возопил опять вдруг лавочник. «Барынька ты моя, скажи ты мне, зла не помня, что ж я по мытарствам отхожу, а ли что иное деется?» «Он опять за то же. Так я и предчувствовала, потому слышу дух от него, дух, а это он ворочается». «Не ворочаюсь я, матушка, и нет от меня никакого такого особого духу, потому еще в полном нашем теле как есть сохранил себя. А вот вы, барынька, так уж тронулись. Потому дух действительно нестерпимый, даже и по здешнему месту. Из вежливости только молчу». «Ах, скверный обидчик. От самого так и разит, а он на меня». «Хо-хо-хо-хо! Хошь бы сороковинки наши скорее пристигли. Слезные глаза их над собой услышу. Супруги вопли, детей тихий плач. Ну вот об чем плачет. Нажрутся кути и уедут. Ах, хоть бы кто проснулся. Авдотья Игнатьевна, заговорил льстивый чиновник, подождите капельку, новенькие заговорят. А молодые люди есть между ними? И молодые есть, Авдотья Игнатьевна. Юноши даже есть. А как бы кстати. А что, не начинали еще? Осведомился его превосходительство. «Даже и третьеводнишние еще не очнулись, ваше превосходительство, сами изволите знать. Иной раз по неделе молчат. Хорошо, что их вчера третьего дня и сегодня как-то разум вдруг навезли. А то ведь кругом сажен на 10 почти все у нас прошлогодние». «Да, интересно». «Вот, ваше превосходительство, сегодня действительного тайного советника Тарасовича схоронили. Я по голосам узнал. Племянник его мне знаком, давеча гроб опускал». «Хм, где же он тут?» «Да шагах в 5 от вас, ваше превосходительство. Влево, почти в самых ваших ногах. Вот бы вам, ваше превосходительство, познакомиться». «Хм, нет уж, мне что же, первому?» «Да он сам начнет, ваше превосходительство. Он будет даже польщен. Поручите мне, ваше превосходительство, и я...» «Что же со мной?» — закряхтел вдруг чей-то испуганный новенький голосок. «Новенький, ваше превосходительство, новенький! Слава богу, и как ведь скоро! Другой раз по неделе молчат!» «А, кажется, молодой человек!» — взвизгнула Авдотья Игнатьевна. «Я от осложнения и так внезапно...» — залепетал опять юноша. «Мне Шульц еще накануне, у вас, говорит, осложнение, а я вдруг к утру и помер. Ну, нечего делать, молодой человек», — милостиво и, очевидно, радуясь новичку, заметил генерал. «Надо утешиться. Милости просим в нашу, так сказать, долину Иосафатову. Люди мы добрые, узнаете и оцените. Генерал-майор Василий Васильев Первоедов, к вашим услугам». «А, нет, нет, нет, это я никак. Я у Шульца. У меня, знаете, осложнение вышло. Сначала грудь захватила и кашель, а потом простудился. Грудь и грипп. И вот вдруг совсем неожиданно. Главное, совсем неожиданно». «Вы говорите, сначала грудь?» — мягко ввязался чиновник, как бы желая ободрить новичка. «Да, грудь и мокрота. А потом вдруг нет мокроты и грудь, и дышать не могу. И знаете...» «Знаю, знаю. Но если грудь, вам бы скорее к ЭКУ, а не к Шульцу». «А я, знаете, все собирался к Боткину, и вдруг...» «Ну, Боткин кусается», — заметил генерал. «А, нет, он совсем не кусается. Я слышал, он внимательный и все предскажет вперед». «Его превосходительство заметил насчет цены», — поправил чиновник. «А, что вы, всего 3 целковых, и он так осматривает, и рецепт. И я непременно хотел, потому что мне говорили...» «Что же, господа, как же мне, к ЭКУ или к Боткину?» «Что? Куда?» — приятно хохоча заколыхался труп генерала. Чиновник вторил ему фистулой. «Милый мальчик, милый, радостный мальчик, как я тебя люблю!» — восторженно взвизгнула Авдотья Игнатьевна. «Вот если бы этакого подли положили!» «Нет, этого уж я не могу допустить. И это современный мертвец. Однако послушайте еще и не спешить заключениями. Этот сопляк-новичок, я его давеча в гробу помню. Выражение перепуганного цыпленка, наипротивнейшее в мире. Однако что далее?» Но далее началась такая катавасия, что я всего и не удержал в памяти, ибо очень многие разом проснулись. Проснулся чиновник из статских советников и начал с генералом тотчас же и немедленно о проекте новой подкомиссии в Министерстве дел и о вероятном, сопряженном с подкомиссией, перемещении должностных лиц, чем весьма и весьма развлек генерала. Признаюсь, я и сам узнал много нового, так что подивился путям, которыми можно иногда узнавать всей столице административные новости. Затем полупроснулся один инженер, но долго еще бормотал совершенный вздор, так что наши и не приставали к нему, а оставили до времени вылежаться. Наконец, обнаружила признаки могильного воодушевления, схороненная поутру под катафалком знатная барыня. Лебезятников, ибо льстивый, ненавидимый мною надворный советник, помещавшийся подле генерала Первоедова по имени, оказался Лебезятниковым, очень суетился и удивлялся, что так скоро на этот раз все просыпаются. Признаюсь, удивился и я. Впрочем, некоторые из проснувшихся были схоронены еще третьего дня, как, например, одна молоденькая очень девица лет 16, но все хихикавшая, мерзко и плотоядно хихикавшая. «Ваше превосходительство, тайный советник Тарасович просыпается», — возвестил вдруг Лебезятников с чрезвычайной торопливостью. «А? Что?» — брезгливо и сисюкающим голосом прошамкал вдруг очнувшийся тайный советник. В звуках голоса было нечто капризно-повелительное. Я с любопытством прислушался, ибо в последние дни нечто слышалось им Тарасовичи. «Соблазнительно и тревожно в высшей степени». «Это яс, ваше превосходительство, покамест всего только яс». «Чего просите, что вам угодно?» «Единственное, осведомиться о здоровье вашего превосходительства. С непривычки здесь каждый с первого раза чувствует себя как бы в тесноте. Генерал Первоедов желал бы иметь честь знакомства с вашим превосходительством и надеются...» «Не слыхал!» «Помилуйте, ваше превосходительство, генерал Первоедов Василий Васильевич». «Вы генерал Первоедов?» «Нет, ваше превосходительство, я всего только надворный советник Лебезятников, к вашим услугам, а генерал Первоедов...» «Вздор! И прошу вас оставить меня в покое!» «Оставьте!» — с достоинством остановил, наконец, сам генерал Первоедов гнусную торопливость могильного своего клиента. «Не проснулись еще, ваше превосходительство, надо иметь в виду с... Это они с непривычки с... Проснутся, и тогда примут иначе с...» «Оставьте», — повторил генерал. «Василий Васильевич! Эй, вы, ваше превосходительство!» Вдруг громко и азартно прокричал подле самой Авдотьи Игнатьевны один совсем новый голос. Голос барский и дерзкий, с утомленным по моде выговором и с нахальную его скандировкой. «Я вас всех уже 2 часа наблюдаю. Я ведь 3 дня лежу. Вы помните меня, Василий Васильевич? Клиневич, у Волоконских встречались, куда вас, не знаю почему, тоже пускали». «Как, граф Петр Петрович? Да неужели же вы? И в таких молодых годах? Как сожалею». «Да я и сам сожалею, только мне все равно. И я хочу отовсюду извлечь все возможное. И не граф, а барон, всего только барон. Мы какие-то шелудивые баронишки из лакеев, да и не знаю почему, наплевать. Я только негодяй псевдовысшего света и считаюсь милым палисоном. Отец мой какой-то генералишка, а мать была когда-то принята Энаульё. Я с Зифелем же дом на 50 тысяч прошлого года фальшивых бумажек провел, да на него и донес. А деньги все с собой Юлька Шьера Понтье де Люзиньё увезла в Бордо. И представьте, я уже совсем был помолвлен. Щевалевская 3 месяца до 16 не доставала, еще в институте. За ней 1090 дают. Авдотья Игнатьевна, помните, как вы меня лет 15 назад, когда я еще был 14-летним пажом, развратили? Ах, это ты, негодяй! Ну, хоть тебя Бог послал, а то здесь... Вы напрасно вашего соседа-негацианта заподозрили в дурном запахе. Я только молчал да смеялся. Ведь это от меня. Меня так в заколоченном гробе и хоронили. Ах, какой мерзкий. Только я все-таки рада. Вы не поверите, Клиневич, не поверите, какое здесь отсутствие жизни и остроумия. Ну да, ну да. И я намерен завести здесь нечто оригинальное. Ваше превосходительство. Я не вас, Первоедов. «Ваше превосходительство, другой, господин Тарасович, тайный советник, Клиневич, который вас к Мле-Фюри постом возил, слышите?» «Я вас слышу, Клиневич, и очень рад, и поверьте...» «Ни на грош не верю и наплевать. Я вас, милый старец, просто расцеловать хочу, да, слава богу, не могу. Знаете вы, господа, что этот гран-пер сочинил? Он 3-го дня, аль 4-го помер... И можете себе представить, Целых 400 тысяч казенного недочету оставил. Сумма на вдов и сирот. И он один почему-то хозяйничал. Так что его под конец лет 8 не ревизовали. Воображаю, каких у них там теперь длинные лица и чем они его поминают. Не правда ли сладострастная мысль? Я весь последний год удивлялся, как у такого 70-летнего старикашки подагрика и хирагрика уцелело еще столько сил на разврат. И вот теперь и разгадка. Эти вдовы и сироты, да одна уже мысль о них должна была раскалять его. Я про это давно уже знал, один только я и знал. Мне Шьях Понтье передала, и, как я узнал, тут-то я на него на святой и налег по-приятельски. Подавай 25 тысяч, не то завтра обревизуют. Так представьте, у него только 13 тысяч тогда нашлось, так что он, кажется, теперь очень кстати помер. Гран-пэр! Гран-пэр! Слышите? Шер Клиневич, я совершенно с вами согласен. И напрасно вы пускались в такие подробности. В жизни столько страданий, истязаний и так мало возмездия. Я пожелал, наконец, успокоиться, и сколько вижу, надеюсь извлечь и отсюда все. Бьюсь об заклад, что он уже пронюхал Катиш Берестову. Какую... какую Катиш? Плотоядно задрожал голос старца. «А, какую Катиш? А вот здесь, налево, в 5 шагах от меня, от вас в 10. Она уж здесь 5-й день, и если б вы знали, гран-пэр, что это за мерзавочка, хорошего дома, воспитана. И монстр, монстр до последней степени. Я там ее никому не показывал. Один я и знал. Катиш, откликнись!» Откликнулся надтреснутый звук девичьего голоска, но в нем послышалось нечто вроде укола иголки. «И блондиночка!» — обрывисто в 3 звука пролепетал гран-пэр. «Мне давно уже...» — залепетал, задыхаясь, старец. «Нравилась мечта блондиночки лет 15, и именно при такой обстановке». «А, чудовище!» — воскликнула Авдотья Игнатьевна. «Довольно», — порешил Клиневич. «Я вижу, что материал превосходный. Мы здесь немедленно устроимся к лучшему. Главное, чтобы весело провести остальное время. Но какое время? Эй вы, чиновник какой-то, Лебезятников, что ли? Я слышал, что вас так звали». «Лебезятников, надворный советник Семен Евсеевич, к вашим услугам и очень-очень-очень рад». «Наплевать, что вы рады, а только вы, кажется, здесь все знаете. Скажите, во-первых, я еще со вчерашнего дня удивляюсь, каким это образом мы здесь говорим? Ведь мы умерли, а между тем говорим. Как будто и движемся, а между тем и не говорим, и не движемся. Что за фокусы?» «Это, если б вы пожелали, барон, мог бы вам лучше меня Платон Николаевич объяснить». «Какой такой Платон Николаевич? Не мямлите, к делу!» «Платон Николаевич — наш доморощенный здешний философ, естественник и магистр. Он несколько философских книжек пустил, но вот 3 месяца и совсем засыпает, так что уже здесь его невозможно теперь раскачать. Раз в неделю бормочет по нескольку слов, не идущих к долу». «К делу, к делу!» «Он объясняет все это самым простым фактом, именно тем, что наверху, когда мы еще жили, то считали ошибочно тамошнюю смерть за смерть. Тело здесь еще раз как будто оживает, остатки жизни сосредоточиваются, но только в сознании. Это, не умею вам выразить, продолжается жизнь как бы по инерции. Все сосредоточено, по мнению его, где-то в сознании и продолжается еще 2 или 3 месяца, иногда даже 1/2. Есть, например, здесь один такой, который почти совсем разложился, но раз недель в 6 он все еще вдруг бормочет одно словцо. Конечно, бессмысленное, про какой-то бобок, бобок. Но и в нем, значит, жизнь все еще теплится незаметной искрой». «Довольно глупо. Ну а как же вот я не имею обоняния, а слышу вонь?» «Это... ну уж тут наш философ пустился в туман. Он именно про обоняние заметил, что тут вонь слышится, так сказать... нравственная. Вонь будто бы души, чтобы в 2-3 этих месяца успеть спохватиться, и что это, так сказать, последнее милосердие. Только мне кажется, барон, все это уже мистический бред, весьма извинительный в его положении». «Довольно. И далее, я уверен, все вздор. Главное, 2 или 3 месяца жизни и, в конце концов, бабок. Я предлагаю всем провести эти 2 месяца как можно приятнее и для того всем устроиться на иных основаниях. Господа, я предлагаю ничего не стыдиться». «А, давайте. Давайте ничего не стыдиться». Послышались многие голоса, и странно послышались даже совсем новые голоса, значит, тем временем вновь проснувшихся. С особенной готовностью прогремел басом свое согласие совсем уже очнувшийся инженер. Девочка Катиш радостно захихикала. «Ах, как я хочу ничего не стыдиться!» — с восторгом воскликнула Авдотья Игнатьевна. «Слышите? Уж коли Авдотья Игнатьевна хочет ничего не стыдиться!» «Нет-нет-нет, Клиневич, я стыдилась. Я все-таки там стыдилась, а здесь я ужасно, ужасно хочу ничего не стыдиться!» «Я понимаю, Клиневич, — пробасил инженер, — что вы предлагаете устроить здешнюю, так сказать, жизнь на новых и уже разумных началах. «Ну, это мне наплевать. На этот счет подождем Кудеярова. Вчера принесли. Проснется и все вам объяснит. Это такое лицо, такое великанское лицо. Завтра, кажется, притащит еще одного естественника, одного офицера, наверное, и, если не ошибаюсь, дня через 3-4 одного филейтониста, и, кажется, вместе с редактором. Впрочем, черт с ними. Но только нас соберется своя кучка, и у нас, само собой, все устроится. Но пока я хочу, чтоб не лгать. Я только этого и хочу, потому что это главное. На земле жить и не лгать невозможно, ибо жизнь и ложь синонимы. Ну, а здесь мы для смеху будем не лгать. Черт возьми, ведь значит же что-нибудь могила. Мы все вслух будем рассказывать наши истории и уже ничего не стыдиться. Я прежде всех про себя расскажу. Я, знаете, из плотоядных. Все это там вверху было связано гнилыми веревками. Долой веревки и проживем эти 2 месяца в самой бесстыдной правде. Заголимся и обнажимся». «Обнажимся! Обнажимся!» — закричали во все голоса. «Я ужасно, ужасно хочу обнажиться!» — взвизгивала Авдотья Игнатьевна. «А, я вижу, что здесь будет весело. Я не хочу кэку». «Нет, я бы пожил. Нет, знаете, я бы пожил». Хихикала Катиш. «Главное, что никто не может нам запретить, и хоть Первоедов, я вижу, и сердится, а рукой он меня все-таки не достанет. Гран-пэр, вы согласны?» «Я совершенно, совершенно согласен. И с величайшим моим удовольствием, но с тем, что Катиш начнет первое свою биографию». «Протестую! Протестую изо всех сил!» — с твердостью произнес генерал Первоедов. «Ваше превосходительство!» — в торопливом волнении и, понизив голос, лепетал и убеждал негодяй Лебезятников. «Ваше превосходительство! Ведь это нам даже выгоднее, если мы согласимся. Тут, знаете, эта девочка... И, наконец, все эти разные штучки...» «Положим, девочка, но...» «Выгоднее, ваше превосходительство! Ей-богу бы выгоднее! Ну, хоть для примерчика, ну, хоть попробуем!» «Даже и в могиле не дадут успокоиться!» «Во-первых, генерал, вы в могиле в преферанс играете, а во-вторых, нам на вас наплевать!» — проскандировал Клиневич. «Милостивый государь, прошу, однако, не забываться!» «Что? Да ведь вы меня не достанете, а я вас могу отсюда дразнить, как Юлькину балонку. И, во-первых, господа, какой он здесь генерал? Это он там был генерал, а здесь пшик!» «Нет, не пшик, я и здесь!» «Здесь вы сгниете в гробу, и от вас останется 6 медных пуговиц!» «Браво, Клиневич!» — заревели голоса. «Я служил государю моему. Я имею шпагу!» «Шпагой вашей мышей колоть! И к тому же вы ее никогда не вынимали!» «Все равно, я составлял часть целого!» «Мало ли, какие есть части целого!» «Браво, Клиневич, браво!» «Я не понимаю, что такое шпага», — провозгласил инженер. «Мы от пруссаков убежим, как мыши! Растреплют в пух!» — прокричал отдаленный и неизвестный мне голос, но буквально захлебывавшийся от восторга. «Шпага, сударь, есть честь!» — крикнул было генерал, но только я его и слышал. Поднялся долгий и неистовый рев, бунт и гам, и лишь слышались нетерпеливые до истерики взвизги Авдотьи Игнатьевны. «Да поскорей же, поскорей! Когда же мы начнем ничего не стыдиться?» «Хо-хо-хо-хо! Воистину, душа по мытарствам ходит!» Раздался было голос простолюдина, и... И тут я вдруг чихнул. Произошло это внезапно и ненамеренно, но эффект вышел поразительный. Все смолкло, точно на кладбище, исчезло, как сон. Настала истинно могильная тишина. Не думаю, чтобы они меня устыдились. Решились же ничего не стыдиться. Я прождал минут с пять, и ни слова, ни звука. Нельзя тоже предположить, чтобы испугались доноса в полицию, ибо что может тут сделать полиция? Заключаю невольно, что все-таки у них должна быть какая-то тайна, неизвестная смертному, и которую они тщательно скрывают от всякого смертного. «Ну, — подумал миленький, — я еще вас навещу». И с сим словом оставил кладбище. «Нет, я не могу допустить. Нет, воистину нет. Бобок меня не смущает. Вот он, бобок-то и оказался. Разврат в таком месте, разврат последних упований, разврат дряблых и гниющих трупов, и даже не щадя последних мгновений сознания. Им даны, подарены эти мгновения и... А главное, главное в таком месте. Нет, этого я не могу допустить». Побываю в других разрядах, послушаю везде. То-то и есть, что надо послушать везде, а не с одного лишь краю, чтобы составить понятие. Авось наткнусь и на утешительное. А к тем непременно вернусь. Обещали свои биографии и разные анекдоты. Тьфу. Но пойду, непременно пойду, дело совести. Снесу в «Гражданин». Там одного редактора портрет тоже выставили. Авось напечатает. Федор Достоевский. «Бобок». Текст читал Кирилл Головин.